Глава 24. Незапланированная встреча. Но в спортивном зале Наталья Анатольевна не оказалась. «Госпожа Свиридова уже ушла?» — беззаботно спросил я у распорядительницы. «Мы условились с ней здесь встретиться. Быть может, я перепутал время?» Сотрудница с сожалением развела в стороны руки. «Госпожа Свиридова не посещала наше заведение уже больше недели». Я удивленно поднял бровь. На Наталью-то, похоже, не было. Уж очень Свиридова любила тренировки, и такое время пропуска означало, что она либо приболела, либо скрывается. На всякий случай я уточнил. Она часто делала такие пропуски? Распорядительница покачала головой. Такое с ней впервые. Обычно она приходит от 3 до 5 раз в неделю. У нее оплачен абонемент, и чаще всего Наталья Анатольевна предупреждает, чтобы мы забронировали за ней среднюю площадку. Спасибо. Наверное, я что-то не так понял. «А вы будете тренироваться, Павел Филиппович?» — уточнила распорядительница. «Пожалуй», — ответил я, решив размяться, раз уж пришел. К тому же площадка, выбранная мной в прошлый раз, оказалась свободной. Распорядительница проводила меня к площадке, запустила таймер, я же прошел на покрытие и призвал тотемы. Тренировку я начал со связки призыва Лешего, Митрича и Мертвеца в защиту. Тотемы справились с нагрузкой, хоть и с трудом. Бойцы поразили все цели, а мертвец смог меня прикрыть. Так что схема мне понравилась. Ее можно было использовать даже против нескольких противников. Поэтому, отработав связку несколько раз, я остался доволен и отменил тотемы. Тяжело дыша, сел на лавку и не сразу услышал, что меня кто-то окликнул. «Павел Филиппович». Обернувшись, увидел Пожарского с черной спортивной сумкой на плече. Он направлялся ко мне пружинистой походкой человека, который только готовился растратить силы на площадке. «Мастер Чехов не ожидал вас здесь», — улыбнулся Пожарский, протягивая руку. Я пожал ее и усмехнулся. «Мне не хватает нагрузки. Вечно сижу в кабинете и мало двигаюсь». «Сложно в это поверить. Я несколько минут наблюдал за финалом вашей тренировки и могу сказать, что вы в хорошей форме». «Благодарю за похвалу. А как ваши дела?» Он растрепал волосы, рассеянно пожал плечами. «У отца все в порядке. Дела семьи идут в гору. А у вас?» уточнил я, чего-то забеспокоившись. Княжич сбросил на пол сумку и оценивающе оглядывал носки своих светлых кроссовок. «После произошедшего я стал иначе смотреть на жизнь, Павел Филиппович. Оказалось, что друзей у меня никогда не было, и я заблуждался, считая некоторых людей из своего окружения близкими. Мне стоило с большим вниманием выбирать себе компанию». «Прискорбно», — кивнул я. «Но все же лучше узнать это сейчас, чем много лет спустя обнаружить, что окружен мерзавцами». Пожарский вздохнул. «Вы правы, и мне хотелось бы еще раз извиниться за свое поведение. Я напрасно шел на поводу своих прежних приятелей, что, впрочем, не снимает с меня ответственности». «Пустое», — отмахнулся я. «Теперь между нами перемирие, и я надеюсь, что вам никогда более не потребуется моя помощь. Но если вдруг когда-нибудь случится оказия, помните, что адвокат Чехов всегда к вашим услугам». «И я буду рад оказаться вам полезным». Пожарский еще раз пожал мне руку, и мы разошлись. Я направился домой, а по пути позвонил бабушке. «Что-то случилось?» — спросила она без приветствий. «Все хорошо, тебе не о чем беспокоиться. Хотел узнать, ты все еще ожидаешь Свиридова на обед? Или уже отменила приглашение?» «Нехорошо отменять договоренности, тем более, что мы условились об этой встрече еще 2 недели назад. Я не стал уточнять, что ты не придешь». «Отлично. Значит, я загляну к тебе на обед. Мне надо увидеться с Натальей Анатольевной, и будет хорошо, что произойдет это в неформальной обстановке». «Как скажешь, дорогой. Тогда попрошу Луку закрыть буфет с алкоголем и спрятать мой нюхательный табак». «С чего бы это?» — удивился я. «Ты стал совсем взрослым, живешь отдельно, и я не знаю, какие у тебя появились дурные привычки». «Софья Яковлевна!» — воскликнул я с укором. «Что?» «Я достаточно зарабатываю, чтобы покупать все это самостоятельно». «Я поговорю с Виноградовой, чтобы она прятала от тебя ключи от буфета. У вас же есть буфет?» «Спасибо за заботу. Я обязательно узнаю, где у нас буфет», — засмеялся я и положил трубку. В арке двора было непривычно тихо. Я даже сбавил шаг. Нахмурился, осмотрелся по сторонам. Все это было не к добру, словно затишье перед бурей. Я прошел к крыльцу, отпер дверь, вошел в дом, где меня ожидал Виноградова. И вид у призрака был очень уж встревоженным. Она носилась над полом, и едва я вошел, сплеснула руками. Тебе звонили раз за разом, без остановки, мне пришлось заставить Фому взять трубку. И, сказал я, вы выяснили, кто этот телефонный хулиган? Слуга вышел из подвала, вытирая ладони о тряпицу, завидев меня, пробасил. Звонила какая-то дамочка, наглая, ваш что, как осенняя муха. Требовал вашу номер телефона, возмущалась, что я ей его не дал. А потом сказала, что будет ждать вас в ресторане через 2 часа. Название такое мудреное. Я записал на листочке, который наша главная женщина Любовь Федоровна мне подала. И сколько прошло времени? Почти час. Значит, я успею принять душ и переодеться. Сверхурочные, прошипела Любовь Федоровна. Встреча с дамой не считается работой, не оборачиваясь, ответил я и зашагал по лестнице, раздумывая о том, почему наглая девица сама не явилась ко мне в кабинет. Я успел привести себя в порядок и переодеться, а Фома, который ждал меня у крыльца, доставил меня к ресторану за 10 минут до оговоренного времени. Я заметил ее сразу же, как вышел из машины. Девушка ждала меня на террасе ресторана. Когда я подошел ближе, то вынужден был признать, что весь ее вид кричал о том, что дама была очень важной и желала, чтобы все вокруг это замечали. Бона Вита была облачена в яркое алое платье с глубоким разрезом на подоле, открывающим край кружевной резинки чулка. Голову покрывал шелковый платок, который был предназначен скрыть волосы, но элегантно сполз с затылка, образовав вокруг шеи красивые складки ткани. Огромные темные очки закрывали половину лица, подчеркивая губы, идеально подведенные красной помадой. Распорядитель встретил меня у входа и торжественным шепотом уточнил. «Вы на встречу с госпожой Ви?» «Меня ожидает Бона Вита», — подтвердил я, усмехнувшись тому, какую таинственность напустила на себя моя клиентка. «Госпожа Ви», — с трепетом повторил парень, — «она ожидает вас, господин Чехов». Я решил не удивляться поведению Виты. В конце концов, она считала себя звездой. И кто я такой, чтобы в этом сомневаться? Когда подошел ближе, то невольно сбился с шага. Декольте девушки поражало воображение. Оставалось лишь догадываться, как ткань умудрялась не распахнуться полностью. «Госпожа Ви», — подобострастно обратился к ней парень, — «ваш гость прибыл». Девица вздохнула и, не поворачивая головы, взмахом руки небрежно отослала слугу прочь. Потом также лениво протянула ладонь мне, видимо, ожидая поцелуя. Я легко пожал ее пальцы и уронил их. Бона вскинула голову, словно я совершил что-то недопустимое. Ее губы сжались. «Добрый день», — начал я, усаживаясь на стул напротив. «Вы предпочитаете, чтобы я обращался к вам по псевдониму?» «Бона Вита, мое имя», — надменно произнесла девушка и подняла подбородок. «Распорядитель назвал вас госпожой Ви. Уж не хотите ли вы сказать, что не знаете, как меня называют поклонники?» Она скривила красивые губы в подобии ироничной улыбки, но я на это лишь пожал плечами. «Не может быть», — девица сняла огромные очки и подозрительно прищурилась. «Меня знает вся империя». Я позволил себе улыбку. «Значит, не вся». Бона не заказала для меня чай, ограничившись одной чашкой, к которой, похоже, не прикоснулась. Потому я подал знак официанту, решив угостить себя вкусным. Девушка тут же надела очки и демонстративно отвернулась. Это уже начинало раздражать. «Чего желаете?» — уточнил подошедший официант, всем своим видом давая понять, что девушку он не замечает. «Хотелось бы чаю, и, насколько я знаю, у вас готовят хорошие пироги из песочного теста». Парень расплылся в улыбке. «Все верно. С какой начинкой подать?» Моя клиентка тяжело вздохнула и пригладила шелковый платок на шее, даже не пытаясь вновь натянуть его на голову. Я сделал вид, что не заметил ее реакции и продолжил выбирать себе блюдо. «Что порекомендуете?» «С грибами и картофелем сегодня особенно удался, и к нему бы я предложил чай с можжевеловыми ягодами». «Пожалуй, доверюсь вашему вкусу», — согласился я. Когда официант отошел, Бона тут же сняла очки и обожгла меня недовольным взглядом. «Вы сюда трапезничать пришли?» — прошипела она. «Мне говорили, что вы адвокат, уверяли, что вы один из лучших в городе». «Разве адвокат не достался вам по распределению?» — уточнил я. «Почти», — уклончиво ответила девица и повела плечами. «Поясните», — с металлом в голосе произнес я. «Я могла бы прийти к вам сама. Деньги не проблема. Я вполне могу позволить себе нанять вас, господин Чехов. Но было важно, чтобы я попала к вам по распределению. Мне не нужно, чтобы кто-то решил, что меня заботит это дело. Я хочу, чтобы все выглядело так, словно все произошедшее для меня не важно». «А на самом деле?» — иронично уточнил я. Мне пришлось подкупить кое-кого, чтобы мои документы попали к вам». Девушка с вызовом вновь скинула подбородок. «Очень важно, чтобы никто не мог сказать, что я стараюсь оправдаться. Я не должна казаться слишком заинтересованной». «То есть заинтересованным должен казаться ваш адвокат», предположил я и тотчас понял, что попал в цель. Девушка усмехнулась и сдвинула очки, чтобы посмотреть поверх них на меня. «Может, вы не настолько безнадежны, как мне показалось на первый взгляд?» Я решил пока спустить ей эту реплику, так как хотел выяснить детали дела. «Если вам так важна была секретность, то зачем было выбирать подобное заведение? Открытая терраса, общественное место, нелепая одежда». «Что?» — удивилась Вита, и ее лицо вытянулось. «Проще было бы встретиться в моем офисе или в закрытом клубе, которых множество в городе». «Видимо, вам не знакома поговорка, что прятать надо на видном месте», — процедила собеседница. «Если бы вы желали, чтобы вас не узнали, то оделись бы скромнее и не пытались бы казаться роковой незнакомкой». «Что вы в этом понимаете?» — вспыхнула девушка и зачем-то решил прикрыться палантином, который до того лежал у нее на коленях. «Больше, чем вы думаете», — отрезал я. «Быть может, вы являетесь какой-то известной личностью, но я отношусь к кругу людей, которым неизвестно ни ваше имя, ни ваши... Чем вы там занимаетесь?» Последнюю фразу я произнес нарочно с пренебрежением, чем вызвал сильнейшее раздражение собеседницы. «Да что вы себе позволяете?» Вита просто задохнулась от возмущения. «То, что могу», — жестко заключил я. «Хватит ваших дешевых манипуляций, госпожа Вита. Если вы решили, что можете играть со мной, как со своими поклонниками, то спешу уверить, вы выбрали не того человека. Я тут только потому, что клиентка назначила здесь встречу своему адвокату. Если вы решили включить меня в какое-то свое дешевое шоу, то сразу бросьте эту затею». Девушка сдвинула очки на лоб. Затем наклонилась над столиком так, что ее грудь едва не вырвалась из ткани, и просипела срывающимся хриплым шепотом. «Дешевое?» «А оно дорогое?» — невинно уточнил я. «Простите, я не разбираюсь в сортах подобных выступлений». Беседу прервал официант, который поставил передо мной блюдо и небольшой чайник с чашкой. «У вас есть купол для приватных бесед?» — спросил я у него. «Конечно», — с готовностью кивнул парень. «Вам он нужен? Установка займет не больше полуминуты». Я улыбнулся и покачал головой. «Нет, спасибо, просто уточнил. Если что-то понадобится, то я вас позову». После того, как официант отошел, я криво усмехнулся. Приватность можно было создать, не прибегая к клоунским очкам и вульгарному платью. «Вы мне хамите?» Бона забросила подол на ногу, чтобы закрыть оголенную часть. Я пожал плечами. «Неужели? А мне казалось, что с хамства начали вы, госпожа Вита. Я всего лишь ответил вам взаимностью». «Вы привыкли работать с чернью», — оскалилась она, враз перестав быть красивой. «Самое забавное, что простые люди ведут себя зачастую достойнее, чем те, кому происхождение должно было обеспечить соответствующее воспитание». Я отрезал кусочек от ломтя ароматного пирога. Моя собеседница схватилась за чашку и бросила на меня короткий взгляд. «Не стоит устраивать скандал», — негромко предупредил ее. «Если вы раздумываете о том, чтобы плеснуть в меня чай, то имейте в виду, что после этого я не просто откажусь от вашей защиты, но и вызову вас на поединок чести». «Что?» — девушка тотчас вернула посуду на место. «Я за равенство полов, и уверен, если дама решит оскорбить мужчину, то может ответить ему на поединке». «Вы серьезно?» Она беспомощно оглянулась, словно ища поддержки у невидимых зрителей. «Какой силой вы владеете? Какой ранг?» — продолжил я беспечно. «Я не собираюсь биться с вами». «Значит, следите за своим языком и тем, что намереваетесь сделать. Я уже успел познакомиться с вашим скверным нравом, и прямо сейчас всерьез полагаю, что, возможно, впервые проиграю дело». «Это еще почему?» «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы вас защитить, но если для этого должен будет пострадать обиженный вами человек, то я буду настаивать на возмещении ущерба с вашей стороны. У меня есть обоснованные подозрения в вашей виновности». Девушка вскочила с места и принялась поправлять платок, который никак не хотел ровно ложиться поверх головы. Мешали очки. «Невероятно!» — девушка нервно запахнула на груди палантин. «Если вы сейчас сорвете встречу, то я оставлю за собой право отказаться от ведения дела», — спокойно заявил я. Бона возмущенно фыркнула, встала из-за стола и направилась к выходу. Я же пожал плечами и принялся за еду. Пирог был замечательным. Начинки было достаточно, а тесто казалось рассыпчатым и нежным. Плеснув себе чай, я с удовольствием оценил сбор. К Когда я закончил с трапезой, то подозвал официанта и попросил счет. «За вашу спутницу вы тоже заплатите?» — с надеждой осведомился парень. Она ушла, забыв оплатить напитки и закуски. «Конечно», — согласился я, заметив облегчение на лице сотрудника. Когда же я оценил счет, то понял причину. Вита, видимо, прибыла задолго до меня и позволила себе пару бокалов дорогого вина и крепленого пива, а еще нарезку сыра и копченого мяса. Учитывая, что дымного запаха от девушки я не заметил, то сделал вывод, что она успела встретиться здесь с кем-то еще. «Уточните, пожалуйста, кто занимал это место до меня?» — осведомился я. Официант заколебался, но, очевидно, решил, что может открыть мне правду, учитывая, что именно я оплачиваю весь стол. Госпожа встретилась тут с человеком, которого называла Романом. У него была с собой профессиональная камера. «Понятно», — усмехнулся я. «Спасибо». «Полагаю, что дама решила поставить шоу. Главная роль была отведена ей, а я должен был сыграть восхищенного адвоката. Наверное, она полагала, что сможет заполучить в моем лице очередного поклонника. Вот она, обратная сторона славы. Хотя я и не стремился к тому, чтобы обо мне говорили, но, выходит, и впрямь слухами земля полнится». С этими мыслями я направился в сторону машины, которая стояла чуть дальше по улице.